За все время ее заточения я, кажется, ни разу не видел, чтобы она села на стул. Хартли, родная, ты куда это собралась? Искала меня? Или подумала, что пришел Бен? Или решила сбежать? Она плотнее запахнулась в халат и только помотала головой, не в силах перевести дух. И вдруг посмотрела на меня снизу вверх таким грустным, кротким, милым взглядом, что мне сразу вспомнился мой отец. О, Хартли, я так люблю тебя. Я сел на единственный стул и закрыл лицо руками, чтобы не видно было, какая его исказила гримаса. Я чувствовал себя так беспомощно, так уязвимо близко к своему детству. Хартли, не покидай меня. Я не знаю, что сделаю, если ты уйдешь. Хартли спросил, этот человек. Он кто? Какой человек? С которым ты был, когда я стоял на лестнице. Мой кузен Джеймс. А, знаю. Сын тети Эстеллы. От этого неожиданного проявления памятливости мне чуть не стало дурно. Снизу из кухни доносился оживленный гул голосов. Я не сомневался, что Гилберт и Титус, избавленные появлением Хартли от необходимости держать язык за зубами, рассказывают Перегрину и Джеймсу все, что знают. И более того, я застонал. В ту ночь мы спали так. Я у себя в спальне, Хартли во внутренней комнате, Гилберт на своем диване, Перегрин на подушках в книжной комнате, Джеймс на двух креслах в красной, а Титус на лужайке под открытым небом. Ночь была жаркая, но гроза так и не собралась. Наутро все мои гости пребывали в праздничном настроении. Титус, как всегда, нырял с утеса. Джеймс, обследовав башню и высказав касательно ее ряд исторических соображений, выкупался с башенных ступенек. Я все еще не прикрепил там веревку, но было время прилива. Перегрин полуголый лежал белой глыбой на солнце и основательно обгорел. Гилберт съездил в деревню и привез целую гору всякой снеди и несколько бутылок виски, которые записал в лавке на мой счет. Потом в деревню съездил Джеймс купить «Таймс» и вернулся с пустыми руками. Все поражались. Как я могу жить без последних известий, не знать, кто умер, кто бастует, кого избили дубинками, как выразился Перри. Он привез с собой транзистор, но я велел ему убрать его подальше». Джеймс предложил всем вместе поехать в отель «Ворон» посмотреть по телевизору крикетный матч. Но Гилберт, вторично отряженный в деревню, на этот раз за мазью от солнечных ожогов для Перегрина, сообщил, что местное телевидение не работает из-за перебоев с электричеством. Гилберт и Титус, дабы пополнить свою капеллу, завербовали Перри, который пел грубым шершавым басом, и отступились от Джеймса, который не мог пропеть ни единой ноты. Я еще с вечера успел предупредить Титуса и Гилберта, чтобы не проболтались Перри о налете разины. И хорошо, что успел, потому что утром я вообще не был способен мыслить сколько-нибудь разумно. Словно что-то лопнуло у меня в голове. Прорвался нарыв в мозгу, если такое бывает. Мое отчаянное состояние было отчасти вызвано присутствием Джеймса, который, подобно магниту, притягивал остальных. Каждый из них по отдельности сообщил мне, до чего ему нравится Джеймс. Они без сомнения рассчитывали, что такая информация будет мне приятна. Титус сказал, очень странно, у меня такое чувство, точно я его где-то видел, а этого не было, я знаю, может, я его видел во сне. А еще меня сводила с ума внезапная перемена в тоне Хартли. В последнее время она хоть и твердила, что ей нужно домой, не вкладывала в эти слова никакого смысла, словно убедила, что время для этого упущено. Теперь же стала повторять их на полном серьезе и даже приводить почти разумные доводы. «Я знаю, тебе кажется, что ты ко мне очень добр». «Добр?